Хотя наш корабль уже почти не управлялся, и никто не осмеливался спуститься на палубу, где хозяйничали мыши, казалось, ему не угрожает непосредственная опасность. Он весь скрипел от носа и до кормы, от киля до палубы, тяжело взбираясь на волны, но держался он хорошо, несмотря на свою ветхость и дряхлость. Однако вскоре из-под палубы до наших ушей донесся глухой рев, который заставил нас побледнеть, как Макбета перед тенью Банко. «Ого, папаша Катрам, какая бездна эрудиции!» — воскликнул капитан. «Ты даже Шекспира вытаскиваешь на свет Божий, чтобы украсить свои рассказы!» «А вы думаете, я не знаю Макбета?» — обиженно проворчал боцман Катрам. «Целых 15 вечеров я поднимал занавес, когда его давали на борту Фокса, чтобы убить время среди льдов бухты Мелвилла». «Какой интеллектуальный багаж, черт возьми!» — воскликнул капитан, покатываясь со смеху. «Есть кое-что под черепушкой», — скромно ответил боцман. «Но дайте мне закончить эту историю. Или сегодня ночью не удастся поспать никому?» «Ну, где я остановился?» «Да, когда мы услышали рев, который заставил нас побледнеть». К нашему ужасу мы поняли, что это была струя воды, низвергавшаяся в трюм. Наш старый корабль не выдержал, треснул, и теперь вбирал в себя забортную воду, наполняясь ею, как пустой бурдюк. Так вот почему мыши, наши подвальные жильцы, таким спешным порядком переселились на палубу. На борту обреченного судна поднялись суматоха и паника. Эти столь уравновешенные всегда норвежцы потеряли голову и носились по палубе точно сумасшедшие. Они бросились к шлюпкам, стремясь занять в них места заранее, и бешено дрались с мышами, которые пытались их в этом опередить. Норвежцы были сильнее, но грызуны не уступали им в ярости, безжалостно кусая ноги и пятки врагов. В 11 вечера парусник погрузился до фальшборта, и волны яростно набросились на палубу сотнями и тысячами, унося маленьких зверьков. Но оставалось их еще очень много. В полночь упали две мачты, увлекая с собой весь рангоут. Однако старое судно, хотя и полностью почти погрузилось, все еще держалось на плаву. С грузом дерева оно, по моим расчетам, не должно было быстро затонуть. И около двух, сраженный сном и усталостью, я забрался в бочку, накрылся кое-как куском паруса, и, несмотря на опасное положение нашествия мышей, которые и в бочке составляли мне компанию, мгновенно и крепко заснул. Сколько я спал, не знаю, но когда я открыл глаза, была еще ночь, а норвежский экипаж исчез. Из страха, что судно потонет с минуты на минуту, они спустили на море шлюпки и бежали, не дав себе даже труда разбудить меня. Я не очень испугался, хотя положение мое было не блестящим. Ну, как бы то ни было, но я и сам предпочел бы в такой страшный шторм находиться лучше на борту этой посудины, чем в ненадежных шлюпках. Море все бушевало и успокаиваться не собиралось, но корабль, погруженный до самой линии палубы, все еще был на плаву. Мыши тысячами сгрудились вокруг меня и пока не предпринимали ничего агрессивного.